Глава пятая. «Ну...» — мямлю я. «Есть немного, но я была так занята с кофейней!» Галя вздыхает тихо. «Вот именно! Ты настолько погрузилась в работу, что не замечаешь очевидного, а это может быть опасно!» «Я подумаю, хорошо, просто сейчас все так сложно!» «Подумай!» кивает она. «Но не затягивай. Ты же знаешь, как важно вовремя начать наблюдение». В дверях она оборачивается. «И помни, я всегда рядом, что бы ни случилось». Когда за Галей закрывается дверь, я плетусь в зал, опускаюсь на диван. Ее слова эхом отдаются в голове. Задержка, признаки, беременность. Рука сама собой ложится на живот. А что, если она права? Что, если внутри действительно растет новая жизнь? Я закрываю глаза, пытаясь расслабиться. Завтра. А сейчас нужно просто дожить до утра. Утро встречает меня тяжелым свинцовым небом. Тучи нависли так низко, что, кажется, можно дотянуться до них рукой. Они клубятся темно-сизыми массами, словно готовые разразиться дождем в любой момент. Ветер гоняет по двору опавшие листья, кружащиеся в безумном танце, пытающиеся укрыться от надвигающейся непогоды. Я сижу на кухне, механически помешиваю кофе, вкус которого совсем не ощущается. Неужели я и правда беременна? Последняя близость с Мишей. Это было всего за пару дней до того злополучного слета бизнесменов. Страх сковывает внутренности. Подхожу к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха. Взгляд машинально скользит по двору, и тут я превращаюсь в ледяную статую. У моей машины стоит мужчина. Что-то в его фигуре, в манере держаться, кажется знакомым. Слишком знакомым. Он одет в темную куртку, на голове капюшон. Но я узнаю эту походку, эти широкие плечи. Один из тех двоих, что приходили в кофейню. Что он здесь делает? Следит за мной? Сердце колотится, как сумасшедшее. Мысли путаются. Беременность, бандиты, Миша. Все наваливается разом, словно хочет раздавить, уничтожить. Я отступаю от окна, стараясь не шуметь. Нужно срочно позвонить в полицию. Но что я им скажу? Что какой-то мужчина стоит у моей машины? А вдруг мне показалось? Но интуиция кричит, не показалось. Этот человек опасен, и он здесь неспроста. В голове вихрем проносятся сотни мыслей. Нужно срочно что-то предпринять. Но что? И как быть с возможной беременностью? Как защитить себя и... возможно, ребенка. Мне сложно найти ответы на эти вопросы. Знаю только одно. Я должна быть осторожной. Очень осторожной. Я еду в кофейню спустя час, сжимая в руках пакет с тестом на беременность. Что, если результат положительный? Как я справлюсь со всем этим одна? В лофт кофе непривычно тихо. Новенькая бариста с испуганным видом протирает столики. Я проскальзываю в туалет, дрожащими руками достаю тест. Время тянется бесконечно. Две полоски. Две четких, недвусмысленных полоски, черт возьми, вырывают из меня душу. Мир вокруг начинает кружиться. Я прижимаюсь к стене, чтобы не упасть. Ребенок. От человека, который разбил мне сердце. От человека, который может быть связан с этими бандитами. Выхожу из туалета, едва держась на ногах. В зале замечаю его, Мишку. Он сидит за столиком, разговаривает с баристой. Девушка бросает на меня встревоженные взгляды, заметив мое состояние. Есения хмурит темные брови. «Ты в порядке?» Я не отвечаю. Ноги словно ватные, в голове туман. Бариста, заметив мое состояние, спешит к кофемашине, стараясь не смотреть в нашу сторону. «Что с тобой?» Миша поднимается, делает шаг ко мне. Я отступаю, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Не приближайся!» Шепчу я, с трудом сдерживая слезы. Он опешивает, впервые за все время увидев меня такой. Сломленный, растерянный, уязвимый. «Есения, послушай!» «Уходи! Просто уходи! Сейчас же!» Он медлит, и я вижу в его глазах что-то похожее на боль. «Но сейчас мне все равно! Сейчас есть только я, и эта новость, которая перевернула весь мой мир вверх дном!» Разворачиваюсь и иду к выходу. Надо остыть, осознать. За спиной слышу тяжелые шаги, но не оборачиваюсь. Не могу. Не сейчас. На улице холодный ветер бьет прямо в лицо, приводя меня в чувство. Я сажусь в машину, дрожащими руками достаю телефон. Нужно позвонить Гале. Она должна знать. Она поможет. Она не даст мне упасть. Сделав глубокий вдох, я звоню Гале. И ее голос, как спасительный якорь, возвращает меня к реальности. «Галя, мне нужно к врачу. Прямо сейчас!» Шепчу я, едва сдерживая дрожь в голосе. «Хорошо, я сейчас свяжусь с коллегой». Отвечает она спокойно, словно чувствуя мое состояние на расстоянии. Пару минут, и я слышу. «У него есть окно через час. Сможешь приехать?» «Да, да, конечно», — бормочу я, покусывая нижнюю губу. Дорога до женской консультации кажется мне бесконечной. Мои размышления — перепутанная пряжа, которую никак не удается распутать. Сердце бьется неровно, словно старый метроном, потерявший свой ритм. В коридоре консультации пахнет лекарствами и надеждой. Этот запах всегда напоминал мне о чем-то важном, о чем-то, что ждет впереди. Я сажусь на кушетку, чувствуя холод кафельного пола, пробирающийся сквозь ткань брюк. Врач встречает меня с профессиональной улыбкой, но его глаза выдают искреннюю заботу. Он усаживает меня на стул, задает вопросы, и каждый его вопрос, как кусочек пазла, складывающийся в единую, общую картинку. Я не замечаю, как за окном темнеет. Не вижу, как мимо проносится машина, как люди спешат по своим делам. Мое внимание сосредоточено только на том, что происходит здесь и сейчас. Внезапно я чувствую чье-то присутствие за спиной. Холодок пробегает по позвоночнику, словно предупреждая меня об опасности. Но когда я оборачиваюсь, никого нет. Только тень от занавески, похожая на силуэт человека, скользит по стене. Миша следует за мной, сам того не подозревая. Его шаги эхом отдаются в моих мыслях, но я не вижу его, не хочу видеть. Сейчас есть только я, мой ребенок и будущее, которое предстоит построить заново. Врач заканчивает осмотр, и его слова звучат как приговор и как надежда одновременно. Я выхожу из кабинета, не замечая ничего вокруг. Погруженная в свои мысли, которые теперь кажутся ярче и четче, чем когда-либо.